На улице совсем уж стемнело, и снова сыпал снег. Выскочив из здания, я зашагал к стоянке такси, где взял машину до своего отеля. Оставаться в отеле, когда я знал, что Эриком Груэном международная полиция интересуется не меньше, чем Берни Гюнтером, было невозможно. Быстро соберу вещи, съеду из отеля и зарулю в бар, а там попытаюсь сообразить, что же предпринять дальше. Когда такси подкатило к отелю, я увидел у входа машину МП. Меня так уже поташнивало, а теперь еще желудок скрутилось с новой силой, будто кто-то старательно выжимал его после стирки. Я просил водителя остановиться на углу. Расплатившись, я с самым безучастным видом, как бы ненароком замешался в небольшую кучку любопытных зевак, сбившуюся у входа, и им явно до смерти хотелось посмотреть, как будто уводить арестованного. Два военных полисмена стояли на страже дверей эрцгерцога Райнера. Никто не мог ни войти, ни выйти из отеля. — Что тут за суета? — обратился я к худющему старикану, с любопытством разглядывавшему полицейских. — Приехали кого-то арестовывать. Ну вот кого, не знаю. С готовностью ответил он. Я неопределенно покивал и бочком выбрался из толпы, уверенный, что приехали они не иначе, как за мной. После случая на кладбище сомневаться не приходилось. Соваться в другой отель я тоже не видел смысла. Если полиция ищет Эрика Груэна, то все отели и пансионы, первое, что они кинутся прочесывать, а потом железнодорожные вокзалы, автобусные станции, аэропорт. Усиливался ветер, снег сыпал мне в лицо мелкими иголками. Торопливо шагая по темным улицам, замерзший, преследуемый, уставший, я чувствовал себя маньяком. Питером Лоро в фильме Фринца Ланга «М». Вот действительно, это я убил двух женщин. И единственное, что утешало, у меня есть деньги, и немалые. С деньгами из этой мышеловки еще можно попробовать вывернуться. На Шварценбергенштрассе я заскочил в венгерский бар «Королева Чардаша» продумать следующий ход. В баре играл оркестр с цитрой. Заказав кофе с пирожным, я пытался размышлять под сентиментальную меланхолическую музыку. Прежде всего требуется подыскать пристанище на ночь. И существует только одно место, где постель можно получить так же легко, как кофе с пирожными, были бы деньги. Я, конечно, рискую, возвращаясь туда всего лишь через пару лет, но особого выбора у меня нет. Для меня сейчас риск — нечто неизбежное, как старость, если мне повезет дотянуть до старости, и смерть, если не повезет. И я направился к Ориенталю на Петерсплац. С его сумеречными кабинками, полураздетыми девицами, иронической пародией на оркестр, сутенерами и проститутками. Ориенталь весьма напоминал иные из прежних клубов, какие я знавал в Берлине, в декадентские застойные времена Веймарской республики. Говорили, что Ориенталь был излюбленным местечком венских нацистских бонз, воротил, управлявший городом. Теперь клуб стал излюбленным местом спекулянтов черного рынка и нарождающейся интеллигенции. Из развлечений предлагались тут также кабаре «Египетская ночь», предлог для многих девушек одеваться как рабыни, то есть едва прикрываясь лоскутком ткани, и казино. А где казино, там всегда куча легких денег, а где легкие деньги, там проститутки. Когда я в последний раз заходил в клуб, там толклись непрофессионалки, так вдовы и сироты, продающие за сигареты и шоколад, или просто чтобы свести концы с концами. И у меня там случилась интрижка с одной. И мне я уж не помню. Но с 47-го года все кардинально переменилось. Теперь девушки в Ориентале профи, с глазами жестокими и равнодушными. Занимает их одно — деньги. Так что теперь подлинно восточными остались только декорации. По винтовой лестнице я спустился в зал, где оркестр грянул американскую песенку. Не то «Время для слез», не то «Мне хочется плакать». Видимо, услышали, трактат спускается. Посещать Ориенталь американским служащим не разрешалось. Но, конечно, если они не в военной форме и с наличными в кармане, их не удержать. Вот почему время от времени в клубе проводились облавы международного патруля. Но случались они обычно гораздо позднее. К тому времени я уже исчезну. Устроившись в кабинке, я заказал бутылку коньяка, несколько яиц, пачку лаки и, уверенный, что очень скоро найду кровать на ночь, углубился в распутывание клубка событий, произошедших после моего приезда в Вену и до Вены. Это было непросто. Насколько я понял, меня подставили. Я главный подозреваемый в двух убийствах. По всей видимости, это дело рук ЦРУ. Американцам в зеленой машине мог быть только, судя по описанию соседа, фрау Варцк только, майор Джейкобс. Но кто такая на самом деле женщина, выступившая под именем фрау Варцк, которая приходила ко мне в Мюнхене, в агентство, я понятия не имел. Настоящая фрау Варцк была мертва, убита Джейкобсом или другим агентом ЦРУ. Очень вероятно, что адрес ее мне дали для того, чтобы впутать в убийство. По этой же причине Эрик Груин снабдил меня адресом Веры Мессман. Что означало? Все они, Хенкель, Джейкобс и Груин, действовали заодно. А вот ради какой такой цели, мне пока неведомо. Принесли коньяк и сигареты. Я налил себе и закурил. У барной стойки уж сбились несколько девушек, посматривающих в мою сторону. Интересно, у них действует закон старшинства или, как на стоянке такси, клиентов они разбирают в порядке живой очереди? Я чувствовал себя куском рыбьего филе в проулке, кишащим кошками. Оркестр переключился на песенку «Стань клоуном», что тоже вполне подходило к случаю. «Не такой уж я великий детектив». Ведь им полагается замечать всякие мелочи, а клоунов, наоборот, легко обдурить. Они всегда пытаются на удочку ради смеха публики. Я исполнил эту роль блестяще. У стойки спорили две проститутки. Скорее всего, предмет спора я. Кому из них достанется сомнительная честь подцепить меня? Я понадеялся, что достанусь рыженькой. Мне играла хоть какая-то жизнь. А жизнь рядом мне была сейчас остро необходима. Потому что чем больше я размышлял о ситуации, тем сильнее мне хотелось вышибить себе мозги. Будь у меня под рукой пистолет, я всерьез задумался бы над таким вариантом. Но пистолета не было. И опять принялся ломать голову над ловушкой, в которую угодил. Если фальшивая Брита Варцк была связана с Хенкелем, Груином и Джейкобсом с самого начала, то тогда напрашивается версия, что именно они подстроили, чтобы я лишился мизинца, а потом попал в госпиталь на печенье Хенкеля. Ведь те парни, которые покалечили меня, отвезли прямиком в госпиталь, так? А нашел меня у дверей Хенкель. Плато, которым я останавливал кровь, вдруг оказывается на месте убийства настоящий Бритты Варцк, заодно с моей визиткой. Красиво обстряпано. И то, что я лишился половины мизинца, оказалось решающим фактором. Я это понимал. Иначе я вряд ли смог сойти за Эрика Груина. Конечно, физического сходства между собой и Груином я не разглядел, пока тот не сбрил бороду. Но они-то наверняка об этом сходстве знали. Возможно, с того самого дня, когда Джейкобс объявился в моем отеле в Дахау. Он тогда сказал, что я кого-то ему напоминаю. Может быть, тогда же его и осенила мысль выдать меня за Эрика Груина, чтобы настоящий Груин мог сбежать с новым паспортом. И, конечно же, идея сработать еще эффективнее, если человека, назвавшегося Эриком Груином, арестуют за военные преступления. Какие он там совершил? Массовое убийство военнопленных или чего похуже? Возможно, преступления, связанные с медициной. Нечто такое гнусное, что Джейкобс не сомневался. Следователи любых политических взглядов религиозных верований не успокоятся, пока не засадит доктора под арест. Не мудрено, что Беймайер и прислуга Элизабет Груин несказанно удивились, увидев меня в Вене. И подумать только, фактически я добровольно вызвался приехать сюда. Очень остроумный штрих. Подтолкнуть меня, вызваться на поездку самому. С маленькой помощью Энгельбертина, разумеется. Где уж мне было что-то сообразить? Она так старательно припорашивала мне глаза песком, отвлекала своим роскошным телом. Если б я не поймался на подсказку выдать себя за Эрика Груина, она, очевидно, выдала бы идею прямым текстом.